22. Покачиваясь от давки, охватившей его, Пьер оглядывался вокруг себя. — Граф! — Петр Кириллович! — Вы как здесь? — сказал чей-то голос. Пьер оглянулся. Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал, вероятно, тоже прикладываясь к иконе, улыбаясь, подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно, с оттенком походной воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через плечо, так же, как у Кутузова. Кутузов, между тем, подошел к деревне и сел в тени ближайшего дома на лавку, которую бегом принес один казак, а другой поспешно покрыл ковриком. Огромная блестящая свита окружила главнокомандующего. Икона тронулась дальше, сопутствуемая толпой. Пьер в шагах в 30 от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом. Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию. «Вот как сделаете», — сказал Борис. «Je vous ferai les honneurs du camp. Я вас буду угощать лагерем. Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенниксон. Я ведь при нем состою. Я ему доложу. А если хотите объехать позицию, то поедемте с нами. Мы сейчас едем на левый фланг, а потом вернемся. И милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеевичем? Он вот тут стоит». Он указал третий дом в горках. «Но мне бы хотелось видеть правый фланг. Говорят, он очень силен», — сказал Пьер. «Я бы хотел проехать от Москвы реки и всю позицию». «Ну, это после можете». «А главный левый фланг?» «Да-да». «А где полк князя Болконского? Не можете вы указать мне?» — спросил Пьер. «Андрея Николаевича? Мы мимо проедем. Я вас проведу к нему». «Что ж, левый фланг?» — спросил Пьер. «По правде вам сказать, Антону, левый фланг наш бог знает в каком положении», — сказал Борис, доверчиво понижая голос. «Граф Бенниксон совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так. Но Борис пожал плечами, светлейший не захотел. Или ему наговорили, ведь...» И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. «А, Паисий Сергеевич», — сказал Борис с свободной улыбкой, обращаясь к Кайсарову, — «а я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов?» «Вы про левый фланг?» — сказал Кайсаров. «Да-да, именно. Левый фланг наш теперь очень, очень силен». Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым, сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенниксону. Граф Бенниксон, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком. В начальствовании армии были две резкие определенные партии — партия Кутузова и партия Бенниксона, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто так как он не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плох и что все дело ведется Бениксоном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова, или передать власть Бениксону. Или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бениксоном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди. И вследствие этого Борис находился в раздраженном ожидании весь этот день. За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога, но Пьеру казалось, что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха. И у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.